Может, взять магний с витамином В6 из аптечки?» «Что? Но это неслыханно!» Я прикоснулась к нему. «Брррр! Срочно мыть руки!» Меня чуть не вырвало. «Но откуда в моей аптечке взялась эта гадость?» Это было засунуто за упаковки с транквилизаторами. Рефлекторно я бросила его в мусор. Сделав глубокий вдох, я склонилась над плетеной мусорной корзинкой. Он лежал на использованных для снятия макияжа ватных дисках, прозрачный, покрытый слизью. Обычная модель, без пупырышков, стандартный размер. Осознала, что меня бьет дрожь, не столько от холода, сколько от вращения. Надев белый махровый халат, я вооружилась пинцетом и вытащила эту гадость, положив ее в раковину. Быстро схватила пластиковый пакетик и швырнула туда презерватив. Вдруг пригодится для анализа. Бедняжка Эльвира. Ну кому интересен неизвестный тип, сунувший использованный презерватив в шкафчик в твоей ванной? У полиции достаточно хлопот с убийствами. А вдруг он спрятан здесь неспроста? Незнакомец может быть тот самый, кто, как я подозреваю, выдул мой коньяк. Может, он мастурбировал прямо здесь. Это ему так не сойдет с рук. Поднимусь к Стивену, покажу ему это и велю немедленно позвонить дератизатору, иначе я подам жалобу. Стивен не откликается. Совсем оглох этот болван. Может, куда-то вышел? Может, он не заметил записочку, которую я позавчера подсунула под его дверь. Напишу другую. Смотри-ка, дверь открыта. Оставлю записку на обеденном столе. Такое впечатление, будто я, взломав дверь, попала в свою квартиру, такую, как у меня, но перенесенную в иную реальность. Пространство тоже, мебель другая. Боже, ну и мебель. Надо бы ему сменить этот древний сундук в сельском стиле. Он нагоняет тоску. А диван? Этот диван с зеленоватой обивкой пробуждает труднопреодолимое стремление погрузиться в прогипнол. Не то чтобы все было запущено, здесь чисто, но тоскливо. Старые обои, поцарапанный стол, фарфоровая балерина на телевизоре, перед одним из ветхих кресел тапочки. Что за тип аккуратно выставляет тапочки перед креслом? Ах, нет, я не сообразила. Это еще хуже, это мамочкины тапки. 37-й размер, в голубовато-зеленую клетку. Стоят рядом с креслом, будто она вот-вот вернется. Или будто она вообще не уходила. Мрак. А люстра? 50-е годы, помутневшее стекло, желтоватый цвет окутывает сооруженный сыном алтарь. А вот кресло, где обычно сидит он, с розовой накидкой на правом подлокотнике. Да-да, накидка связана крючком, одно из творений мамулечки. Подозреваю, что прочие экспонаты коллекции, тщательно разглаженные и накрахмаленные, находятся в бельевом шкафу. Проникаю в спальню. Надо придумать какой-то предлог, вдруг он спит. Постель пуста, кровать тщательно заправлена. Односпальная кровать, кроме смеха. Вместо спинки — деревянная этажерка для книг. Радиобудильник образца 1980 года. Бежевое махеровое покрывало, одеяло отсутствует, белый валик-подголовник, нормандский шкаф весом в 562 кило. Я успокаиваюсь. Я знаю, что нехорошо расхаживать по квартире Стивена в его отсутствие, но так прикольно шнырять повсюду, будто мышь. Веселенькая ванная, нечего сказать. Кругом черно-белый кафель. Все прибрано, никаких брошенных в спешке грязных трусов. Должно быть, мамаша строго преследовала за разбросанную одежду. Аккуратно втиснута закрывающаяся плетеная корзина для белья. Везде чистота и порядок, никакой пыли. Надо бы мне завести домработницу. Кухня. Держу пари, что она осталась в точности, как при мамулечке. Более современная обстановка, чем в комнатах. Кухонный гарнитур из канадской березы, выкрашенный в светло-коричневый цвет. Должно быть, мамулечка любила готовить. Вытяжка, встроенная плита, доска для разделки мяса с веером ножей, столешница под мрамор, белый стол, пара стульев. Посуда составлена по размеру в бледно-голубой пластиковой сушилке. 10 против 1, что в холодильнике современная модель с большим морозильником. Полно готовых замороженных блюд, фасовки на 1 порцию. Точно, алюминиевые формочки. Впрочем, месье, оказывается, даже занимается кулинарией. Смотрите-ка, рагу, потроха, это, так сказать, мясная нарезка. Ни вина, ни молока, ни концентрированного лимонного сока. Хотя молоко непременно должно быть в холодильнике у мальчиков с запаздывающим развитием. На буфете из ландской сосны папки с аккуратными наклейками. Налоги, зарплата, страховки, счета. А это еще что? Журнальные вырезки, понемногу отовсюду. Выпускной снимок, медучилище, 1986. Кубок, Lion Club, 1994. Супер Стивен получает его из рук президента ассоциации. Конкурс по выпечке блинов в нашей больнице. 1998. Финалист Стивен Виртуоз и лакомка Селина победительница. Траурное объявление о кончине мамулечки. Фото. Могила мамулечки, усыпанная цветами. Празднование назначения на должность доктора Кью. Коктейли в честь столетия нашего самого старого пациента. Стивен, мистер совершенства, протягивает ему бокал шампанского. Сообщение об уходе в отставку доктора Вельда. На фото трупы 2 убитых женщин. Сандрины и Мелани. Да уж какой там трепет жизни. Ничего кроме работы. Смотри. Газетные вырезки, касающиеся... Сандрины Манкевич, прицеплены 2 телефонных номера. Это номера мобильников. Кажется, первый мне знаком. Ну, я идиотка. Это же мой телефон. Другой номер мне не говорит ничего. Эльвира, нас это не касается. Я достаточно долго торчу здесь. Вдруг он нагрянет. Хоп-хоп, тщательно затворяем дверь и ныряем в нашу бочку. Едва я подхожу к своей двери, как слышу, что бэбифон выводит «Goodbye, my love». Бросаюсь к трубке. Нет, ты представляешь? Селина вне себя от волнения. Они, ты увидишь. Подумать только. Они, должно быть, 100 раз сталкивались с этой дурой. Рики считает, что убийца кадрил этих курочек в интернете. Короткая пауза. Алло, ты здесь? Да-да. Кстати, они явно напали на след Симона. Я подскакиваю. Симона? Доктора Симона? Нет, мотогонщика. Разумеется, доктора Симона. О-ля-ля, ты где витаешь? Мелани Дюма. Подозревается один из близких знакомых жертвы. Вдруг всплыло у меня в памяти. Вот зачем я звонила Селине. Так это он? Близкий знакомый жертвы? Вот именно, они были любовниками. Кто? Симон и Мелани Дюма, пояснила она. Представь, какой подонок спал с пациентками. Но она не принадлежала к числу его собственных пациентов. Какая разница? Ведь это больная, Это противоречит врачебной этике». «Нет, я сплю, должно быть. Селина защищает врачебную этику». «А откуда известно, что они спали друг с другом?» — полюбопытствовала я. В голосе Селины зазвучали терпеливые интонации директрисы школы, читающей мораль нерадивому ученику. «Оттуда». Он признал это, когда его расспрашивали насчет банданы. «Помнишь бандана доктора Симона, найденная в машине Мелани?» «Ну вот, он все признал». Он обратил внимание на Сандрину, сидевшую в больничном кафетерии. Предложил ей пойти в бар выпить что-нибудь. Она приняла его предложение, и вот... Он подарил ей бандану? Нет, он сказал, что, видимо, она свистнула ее у него. И к тому же это объясняет все остальное. Что остальное? Ах, да, правда, ты ведь не в курсе. Удовлетворенный тон женщины, которой ведомо тайны небожителей, иначе говоря, «Ах, да, ты-то ведь не являешься подружкой Альвареса!» В перечне звонков, поступивших в мотель, где работала Манкевич, выложила Селина, обнаружили номер мобильника Симона. Того, который у него, так сказать, украли? Именно! На самом деле он звонил, чтобы забронировать номер, собирался проветриться вместе с Мелани Дюма. Забавное совпадение, не так ли? Он может это доказать? Они получили распечатку его банковской карточки. Там сумма и дата. Он был там за 3 дня до убийства Сандрины Манкевич. Тип из рецепции узнал Мелани Дюма по фото с удостоверения личности. Да, странное совпадение. «Значит, Симон встречал Сандрину Манкевич?»